вторая. Чалмерс заговорил первым. «Потрясающе! Честное слово, не думал, что это так просто!» «Угу», — Ши огляделся, подняв голову и принюхиваясь. «По-моему, очень похоже на самый обычный лес. Слава богу, хоть не такой дубак, как в прошлый раз». «По-моему, тоже. Хотя я, скажем, далеко не уверен, что могу точно сказать, какой породы вон то дерево». «Я бы его определил как что-то вроде эвкалипта», — отозвался Ши. «Значит, климат должен быть сухой и теплый. Но взгляните, где расположено солнце. Дело похоже к вечеру, так что лучше бы нам пошевеливаться». «Голубчик вы мой, да разве я против? В какую сторону вы полагаете направиться?» «Понятия не имею, но попробую выяснить». Ши сбросил рюкзак и полез на ближайшее дерево. Вскоре сверху послышался его голос. «Особо ничего не видать! Хотя минуточку, вон там какой-то склон!» Чуть не оступившись, он махнул рукой и, осыпаемый дождем из ободранной коры листьев, соскользнул вниз. Они быстро направились в сторону неведомого склона, в надежде обнаружить речную ложбину, вдоль которой вполне могли повстречаться какие-нибудь признаки человеческого жилья. Где-то через полмили их внезапно остановил некий скребущий звук. Осторожно, на цыпочках прокравшись вперед, они выглянули из-за листвы, а дерево терся рогами огромных размеров пятнистый олень. Заслышав их, он вздернул голову, то ли чихнул, то ли фыркнул и грациозно ускакал прочь. «Если он только сбрасывает кожицу с рогов, то должно быть сейчас либо конец лета, либо начало осени», — заметил Ши. «А я и не знал, Гарольд, что вы настолько разбираетесь в лесных премудростях». «Да ладно вам, док». «Доктор, у меня и вправду есть кое-какой опыт». «А это еще что?» «Оу-оу», — донеслось до них откуда-то издали какое-то странное, чуть ли не музыкальное ворчание, будто кто-то случайно зацепил струну до на виолончели. Чалмерс поскреб подбородок. «Весьма похоже на льва. Как-то я не рассчитывал столкнуться в здешних краях со львами». Рык послышался снова, на сей раз несколько громче. «Не зарекайтесь, доктор», — сказал Ши. «Если вы как следует читали Спенсера, то должны знать, что львов тут как собак нерезанных, не считая всяких верблюдов, медведей, волков и зубров, равно как и таких представителей человеческой фауны, как великаны и сарацины. Не говоря уже о звере-крикуне, который и сам по себе страшилище каких свет не видал, да еще и забалтывает людей до смерти. Меня сейчас больше заботит, что львы умеют лазить по деревьям». «Господи помилуй, не знаю уж, как там львы, но боюсь, что сам-то я в этом деле не мастак. Давайте-ка поспешим». Они быстро зашагали через лес. Лес, который то и дело перемежался открытыми полянками, поросшими низким кустарником, и был изрезан неведомо куда ведущими тропинками. Под порывом легкого ветерка у них над головами зашелестели листья. Вновь донесся кашляющий рык льва, и Ши с Чалмерсом, не сговариваясь, помчались рысью. Вскоре, обменявшись взглядами, они опять перешли на шаг. «Вообще-то полезно в моем возрасте», — отдувался Чалмерс. «Малость, ух, поупражняться подобным образом». Ши ухмыльнулся уголком рта. Они вышли на край луга, который простирался на полсотни ярдов вниз по склону холма. За деревьями на дне ложбины, судя по всему, и скрывалась речка. Ши еще раз вскарабкался на дерево, дабы обозреть окрестности. За рекой, за ее широкими отмелыми берегами, стоял замок, издали казавшийся совсем маленьким и ярко-желтым в лучах заходящего солнца. Над крошечными башенками лениво трепыхались флажки. Ши громко известил об этом стоящего внизу Чалмерса. «Вы можете разобрать, что там изображено на флажках?» Задрав голову, крикнул Чалмерс. «Я раньше не так уж плохо разбирался в геральдике. Было бы разумнее сначала хоть что-нибудь выяснить о характере этого заведения». «Ни черта не разобрать», — ответил Ши и полез вниз. «Ветра почти нет, а они слишком далеко. Как бы там ни было, лучше попытать счастье в замке, чем угодить льву на ужин. Пошли». С теми же интонациями, с какими диктор на вокзале объявляет, что скорый поезд на Ист-Чикаго, Ла-Порте и Саут-Бенд прибывает на 18-й путь, чей-то голос провозгласил: «Кто вступить желает в замок Колтрокский?» Никого не было видно, но глаза путешественников уловили на одном из выступающих балкончиков, где цепи подъемного моста уходили в стену, какое-то металлическое поблескивание. Ши провопил заранее отрепетированный ответ. «Путники! А именно, Гарольд Ши, джентльмен эсквайр, и Рид Чалмерс, паломник!» «Интересно, что бы они сказали насчет джентльмена, — подумал Ши, — если бы узнали, что мой папа служил главным бухгалтером на консервной фабрике?» Назад прилетел ответ. «Для героев и дам лишь сей замок. Паломник святой может войти именем Божиим. Джентльмен же не будет допущен сюда, если не сопровождает его прекрасная дама, ибо таков обычай сего замка». Ши с Чалмерсом обменялись взглядами. Последний счастливо улыбался. «Потрясающая избирательность! — пробормотал он. — Попали в самую точку. Как раз в самое начало четвертой книги Спенсера». Тут голос его увял, а лицо вытянулось. Я не совсем представляю, как поступить с вами, если... Валяйте, входите. Мне приходилось ночевать под открытым небом. Но... В этот самый момент сдвижная решетка ворот замка заскрипела, и оттуда кубарем вылетел какой-то человек в доспехах, судя по всему, получивший увесистый пинок под зад. Прогремел издевательский хохот. Вслед за ним в открытый проем ворот пропихнули лошадь. Подобрав поводья, человек направился к ним. Ростом он был невысок, с коротко постриженными волосами. Шрам, пересекающий угол рта, скорбно вытянулся. «Привет», — сказал Ши. «Тебя что, вышибли?» «Зовусь я Хардимур. Увы, уж ночь на дворе, а будучи без дамы, выставлен я Спира Веселого на произвол судьбы». Он криво улыбнулся. «А как зовешься ты?» «О, нет, поведай мне об этом немного погодя, ибо узрел я, что приближается сюда мой обед и ночлег, восседая на спине скакуна резвого». Путешественники вслед за Хардимуром обернулись в направлении его взгляда. Через ровный луг скакали две лошади, неся на себе рыцаря в доспехах и его даму. Дама, бочком восседавшая в седле, была разодета в пышные, со множеством хвостов и довольно непрактичные на вид наряды. Коротышка-рыцарь взлетел в седло с легкостью довольно удивительной, если учесть вес понавешенных на него скобяных изделий. «Защищайся, о рыцарь, или сразу откажись от своей дамы!» — завопил он, с лязгом захлопывая забрало. Лошадка поменьше, та, что с дамой, шарахнулась в сторону. Ши аж присвистнул, когда получше разглядел всадницу, стройную бледную девушку, нежный изгиб бровей и вообще все черты лица которой были столь безупречны, будто сошли со старинной камеи. Второй всадник, не произнося ни слова, сорвал со своего щита матерчатый чехол, открыв черное поле, на котором яркими серебряными точками выделялись наконечники сломанных копий. Вперед он выставил длинную черную пику. Зубцы замковых башен облепили головы зевак. Ши почувствовал, что Чалмар стянет его за рукав. «Этот сэр Хардимур сейчас заработает по первое число», — зашептал пожилой психоаналитик. «Чернь, усыпанная обломками копий, герб Бритамарты». Ши наблюдал за рыцарями, пустившими своих коней в тяжелый галоп. «Ба-бам!» — грохнули копья о щиты, рассыпая в сумерках искры. Голова выставленного из замка коротышки резко откинулась назад, ноги взлетели вверх, и, перекувыркнувшись в воздухе, он воткнулся головой в землю и покатился по ней со звоном, какой производит 30-футовая цепь, сброшенная на чугунную крышку канализационного люка. Приезжий рыцарь натянул поводья, развернул лошадь и шагом поехал назад. Ши с Чалмерсом бросились туда, где распластался сэр Хардимур. Вид у того был крайне плачевный, но коротышка, похоже, подавал признаки жизни. Пока Ши неловкими пальцами возился с застежками шлема, он с обалдевшим видом приподнялся и помог их расстегнуть, после чего глубоко вздохнул. «Пречистая дева!» — заметил он с унылой ухмылкой. «Стаивал я в сече и перед самим Бландамуром железной рукой, но удара столь жестокого в жизни еще не получал». Он поднял взгляд на сразившего его рыцаря, который тем временем приблизился к ним. «Не рассчитал я, как видно, своих амбиций. Так кому же я обязан удовольствием ночь провести под пение сверчков?» Его противник откинул забрало, открыв свежее юное лицо. «Могу заверить тебя», — произнес он звонким высоким голосом, «что столь знатному и благородному рыцарю, как ты, о юный сэр, не придется ночевать среди сверчков и прочих страшилищ, ибо в силах моих помочь тебе! Эй, стражник!» Из-за решетки ворот высунулась голова охранника. «Ваша милость?» «По-честному ли завоевано мной право вступить в замок Колтракский в качестве рыцаря вон той дамы?» «Истинная правда!» Рыцарь поломанных копий на аспидном поле обеими руками ухватился за свой шлем и сдернул его с головы. Словно брызнувшие из-за тучи солнечные лучи, рассыпались из-под него длинные золотистые локоны, струясь до самого его, то есть ее, пояса. Ши услышал за спиной кудахтанье Чалмерса. «Я же говорил, что это Бритамарта». Теперь он и сам вспомнил, что Бритамарта была в царстве фей той самой юной воительницей, которая могла запросто побить львиную долю противников мужеского пола. А она тем временем продолжала. «А теперь заявляю я, что являюсь дамой того доброго рыцаря, который потерпел поражение. И поскольку есть теперь у него дама, имеет он право войти». Стражник озадаченно поскреб подбородок. «Момент, без сомнения, весьма тонкий. Ежели ты являешься ее рыцарем и при этом его дамой, то как она может быть твоей дамой, а он твоим рыцарем? Подумать только. Голову даю на отсечение, что случай этот из тех, что и сам сэр Артигаль не распутал бы до скончания дней своих. Входите же, все трое». «Пардон, мисс», — вмешался Ши. «А нельзя ли и мне к вам присоединиться, скажем, в качестве кавалера вашей подруги?» «Не можно, сэр, поступить тебе так», — ответила она довольно надменно. «Ничьей не будет она дамою, покуда не верну я ее законному супругу, ибо она — та самая леди Амаретта, что похищена была коварно из супружеских объятий колдуном Базираном. Ежели желаешь ты стать ее рыцарем, испробуй на себе судьбу сэра Хардимура». «Хм», — задумался Ши, — «но вы-то сами собираетесь войти в качестве дамы Хардимура?» Все закивали. Он обернулся к упомянутому. «Будь у меня лошадь и все причиндалы, сэр-рыцарь, я мог бы с тобой по полной программе сразиться за право стать кавалером мисс Бритамарты. Но при таком раскладе вызываю тебя на поединок пешим ходом, на мечах и безо всяких там доспехов». На иссеченной шрамами физиономии Хардимура отразилось изумление, сменившееся чем-то вроде удовольствия. «Вообще-то вызов сей из странных», — начал он. «Хотя и не из неслыханных», — перебила его величавая Бритамарта. «Помнится мне, сэр Артигаль бился раз таким же манером с тремя разбойниками». Чалмерс опять тянул Ши за рукав. «Гарольд, я полагаю, что более неразумного?» «Шш, я знаю, что делаю. Ну так как, сэр-рыцарь?» «Годится». Сэр Хардимур торопливо выбрался из своего стального кокона и шагнул вперед, неуверенно нащупывая ногами мягкую траву, по которой привык разгуливать исключительно в металлических ботинках. Топнув ногой, Хардимур пару раз взмахнул мечом, держа его обеими руками. Потом он перебросил его в одну и двинулся к Ши. Тот спокойно поджидал, балансируя в фехтовальной стойке. Хардимур нанес пару пробных ударов, которые Ши легко парировал, после чего, почувствовав, что держится на ногах достаточно уверенно, взмахнул мечом уже с куда более серьезными намерениями. Ши подобрался и сделал резкий выпад, метясь в открытую правую руку Хардимура. Промахнувшись, он отскочил назад, прежде чем меч рыцаря успел опуститься, сверкая красными бликами закатного солнца. Как только клинок оказался внизу, Ши отбил его в сторону, внимательно следя, чтобы тяжелый меч не сошелся с его тонкой шпагой под прямым углом. Хардимур опять пошел в атаку, намереваясь с размаху обрушить меч прямо на голову Ши, но тот быстро поднырнул под него и кольнул Хардимура в руку, прежде чем тот успел отпрянуть. Ши услышал взволнованное сопение Чалмерса и подбадривающее замечание Бритамарты. «Ловко проделано! Ох и ловко!» Хардимур снова попер вперед, размахивая мечом. Ши парировал, сделал выпад, промазал еще раз, но стойку сохранил и, отступая как следует, продырявил рыцарю руку. Тонкий, как игла, клинок вошел в мышцы, словно в масло. Бритамарта захлопала в ладоши. Ши выдернул клинок и отскочил, по-прежнему держа перед собой подрагивающую шпагу. «Ну что, довольно?» — поинтересовался он. «Клянусь стигмами Христа, нет!» — проскрежетал Хардимур. Рукав его рубахи окрасился алым, сам он обливался потом, но выглядел еще вполне угрожающе. Слегка поморщившись, он взмахнул мечом, держа его обеими руками. Шпага тут же метнулась вперед, распоров уже основательно набухший от крови рукав. На мгновение он нерешительно замер, а потом выставил меч перед собой, пытаясь перенять фехтовальную стойку Ши. Пару раз Ши со звоном отбивал неприятельский клинок в бок, а затем, связав его приемом, известным под названием «Октава», сделал быстрый выпад. Хардимура спасло только то, что как раз в этот момент он оступился, чуть не упав на спину. Ши последовал за ним. «Фик, фик, фик!» – посвистывал тонкий клинок. Глаза перепуганного Хардимура бегали за ним, как зачарованные. Он попытался было отразить повторный укол, но был уже не способен управляться со своим тяжеленным клинком. Ши заставил его беспорядочно отступить, спровоцировал открыться и выбросил руку со шпагой вперед. Он едва успел остановить наверняка смертельный удар, так что острие клинка лишь слегка коснулось груди коротышки. Хардимур шагнул назад, но нога его не встретила никакой опоры. Руки его взметнулись вверх, а меч, крутясь в воздухе, полетел назад и плюхнулся в ров. Вслед за ним, подняв тучу брызг и разведя огромную волну, последовал и сам сэр Хардимур. Когда его физиономия, вся облепленная тиной, показалась на поверхности, Ши уже стоял на коленях у края рва. «Бульп! Бульп! Фу! Помогите!» – завопил Хардимур. «Я плавать не умею!» Ши протянул ему посох Чалмерса. Вцепившись в него, Хардимур выбрался на сушу. Едва поднявшись на ноги, он обнаружил, что неугомонная шпага опять подрагивает прямо у него перед носом. «Ну так как, сдаешься?» – поинтересовался Ши. Хардимур подслеповато моргнул, выплюнул изо рта воду и преклонил колено. «Прошу пощады!» – неохотно выдавил он, тут же добавив. «Проклятие! В следующий раз я обязательно сражу тебя, мастер Гарольд!» «Но сейчас-то победил я», – заметил Ши. «В конце концов, я тоже небольшой любитель спать со сверчками». «Очень рад я, что не придется тебе ночевать подобным манером», — совершенно искренне отозвался Хардимур, ощупывая поврежденную руку. «Дважды повержен был я с позором на глазах благородных дам и господ из замка Колтрокского, и горечь разлилась на сердце моем, а потом лишился я дамы». К разговору присоединился Чалмерс. «А нет ли в замке каких-нибудь особых правил впуска для инвалидов или вообще терпящих бедствия?» «Представляется мне, что как раз это для меня. Хворые или увечные рыцари могут войти в него, и оставаться до тех пор, покуда полностью не оправятся. «А это мысль», — отозвался Ши. «У тебя рука и за пару месяцев не заживет. Не исключено, что в результате купания вы еще и подхватили насморк», — внес предложение Чалмерс. «Благодарствую, опочтенный паломник. Не исключено, что и подхватил». В порядке эксперимента Хардимур чихнул. «Побольше чувства», — посоветовал Ши. Хардимур последовал этому совету, разразившись надсадным кашлем. «Горе мне! Иссушает меня лихорадка!» — завыл он, подмигивая. «О, добрые люди из замка! Бросьте мне хоть какие-нибудь лохмотья завернуться, ибо погибаю я окончательно! Оу!» При этом он весьма натурально рухнул на землю. Они дружно подхватили его и, поддерживая со всех сторон, поволокли к подъемному мосту. На сей раз у стражника возражений не возникло.